Я тебе сердце вырву. Лиса Алиса и кот Базилио. Тонкие, но на удивление сильные руки обшарили остолбеневшего ластика. Вмиг нащупали в кармане коробочку. Ага, большой алмаз все-таки хапнул. Скороговоркой пробормотала поразительная брюнетка. А где остальные цацки? Там я никак, залепетал ластик. Иветта Карловна схватила его за локоть, потащила вглубь сада. Ладно, после разберемся, драпать надо. Они добежали до калитки, выскочили на улицу и быстрым шагом свернули за угол. Со стороны это, должно быть, выглядело очень мило. Молодая мать, или, может быть, старшая сестра, ведет мальчика, наряженного пажом, на маскарад. Не успели дойти до трактира Устюг, как сзади налетел запыхавшийся Дьяволо ди Болини. «Они у меня на потолок смотрят», — со смехом крикнул он. «Там вот-вот мистическая аура воссияет». «Это еще что такое?» — спросила Иветта Карловна. «А черт ее знает. Молодцом, Ивушка. Отлично сработала». Тут-то у ластика глаза и открылись. Два и два сложилось в уме. Вспомнилось, как тогда в цирке, увидев в зале генеральшу Бринчанинову, маэстро сказал: «Ай да, Ивушка, голубушка». И уверенность мага в том, что хозяин сам принесет шкатулку, тоже прояснилась. Разве мог старый хвостун отказать хорошенькой даме? Пригодилась фокуснику-сообщница и для подстраховки. Постеречь под окном, чтобы ассистент не смылся с добычей. Ох, непросто, Дьяволо ди Болини! «Извозчик! На Варварскую площадь! Живо! Плачу 2 целковика!» — остановил маг пролетку. «В цирк? Зачем?» — встревожилась Иветта. «Надо забрать кое-какие дорогие сердцу вещи. Ты же знаешь, я сентиментален. Не бойся, эти лопухи не сразу сообразят вызвать полицию». «Ну, показывайте!» — шепнул он, когда они сели в коляску. «Где бряки? По карманам распихали?» «Этот идиот взял только радужный алмаз!» — больно пихнула ластика в бок Иветта. «Почему?» У ластика было достаточно времени, чтобы придумать объяснение. Там навстречу шел слуга. Нес кофе. Еле-еле успел спрятать ларец за штору и вытащить коробочку. Он мне: «Ты что тут делаешь?» И не уходит. А ждать нельзя было. Вы же сами велели. «Да, жалко», — вздохнул ди Болини, забирая у Иветты камень. «Ну, молодец, что захватил самый главный приз, а не мелочь какую-нибудь. Ладно, Ивка, не кисни. Все равно мы с хорошим наваром». Брюнетка так и взвелась. «Не кисни? Хитрый какой! Если б он мою долю притащил, а твою на подоконнике оставил, ты бы не так запел». Они заспорили в полголоса, чтобы не слышал извозчик, и выяснилось, что у сообщников был уговор. При дележе большой алмаз достанется магу, а все остальные драгоценности и Ветте. Дело принимало скверный оборот. Райское яблоко далось в руки всего на минутку и тут же выскользнуло из пальцев. А еще хуже было то, что из генералова сейфа, где роковой камень мирно лежал, никому не причиняя зла, теперь он угодил в лапы опасных аферистов, и произошло это с его ластика помощью. Он мрачно слушал препирательство двух мошенников, чувствуя себя глупым, обманутым Буратино, которого обвели вокруг пальца лиса Алиса и кот Базилио. В конце концов, стороны пришли к соглашению. «Девочка, я тебя когда-нибудь обманывал?» — с укором сказал ди Болини. «Что взяли, то и поделим по-честному. Не шипи!» А пролетка уже подъезжала к цирковому шатру. «Я на минуту», — объявил ди Болини, спрыгивая. «Я с вами, маэстро», — поспешно сказал ластик, помня об унибуке. «Э, нет», — Ивета тоже поднялась. «Куда камешек, туда и я». Мак обиженно покачал головой. «Стыдись, Ивочка. Ты же меня знаешь». «Вот именно», — пробурчала она и тихо прибавила. «Пускай извозчик ждет, а мы через черный ход и возьмем другого. Так будет надежней. Заодно 2 рубля сэкономим». Возница завертелся на козлах, кажется, начиная что-то подозревать. Ди Болини со вздохом шепнул: «Ты неисправима. Мы теперь сказочно богаты, а ты хочешь надуть пролетария по мелочи. Держи рубль, приятель», — протянул он деньги извозчику, — «и жди. Второй получишь, когда вернемся. Нам еще надо на вокзал». Они быстрым шагом прошли через шатер, не задержались ни на минуту. Мак на ходу подхватил заранее сложенный чемоданчик. Ластик спрятал за пазуху унибук. «Ценю пристрастие к науке», — похвалил маэстро. «Скоро, малыш, я отдам тебя в лучший швейцарский пансион». Вышли с противоположной стороны, где стояли цирковые вагончики. Мак кликнул другого извозчика, велел на каланчевку.